Оно проявляется на сцене. На нем соединяется в одно целое. Поэзия, музыка, живопись, пластика и так далее. Поэтому ближайшей нашей задачей стало содействие устройству деревенского, фабричного и школьного театра. Этому делу Поленов бескорыстно отдал много труда и немало лет жизни. Он ставил спектакли, где играли рабочие и дети из сиротских домов. Для таких театров он создал новый тип специальных простых декораций и в виде альбома распространил его по России. Он тратил на это все, что зарабатывал живописью, картинами. Поселившись под старость в имении Барок под Тарусой, он продолжал свою просветительную деятельность. Построил две школы в ближних деревнях, ставил спектакли для окрестных жителей. Тут, на берегах Оки, он и написал «Золотую осень» и «Ранний снег». Кто бывал хоть раз в этих местах, в деревне Бехово, названной теперь его именем, в его доме, ставшем теперь музеем, на берегу реки, откуда широко открываются полные неброской прелести просторы Средней России, тот еще яснее поймет и полюбит Поленова, настоящего светлого человека, народного художника, в истинном значении этого слова.